Глава 28. Я первой открыла подъездную дверь, продержав ее для идущих позади Ромы и Темы, и вдохнула полной грудью свежий весенний воздух. Как приятно оказаться, наконец, на улице. Я почувствовала долгожданную свободу. Может, первый раз за долгое время я осознала, что все в порядке. Тема теперь в безопасности. Ему не угрожает ни Игорь, ни плохая компания Ромы, которая существовала только у меня в голове. Кажется, проблемы отступают. Я отогнала прочь эту мысль. Обычно стоит мне расслабиться, как Вселенная подкидывает новые испытания, так что лучше зря не обольщаться. Осталась только одна вещь, которую не помешало бы прояснить наши отношения с Ромой. Наша взаимная симпатия очевидна, вот только... Я не была уверена, что он готов на серьезные отношения со мной. А на несерьезные не готова я. Потому что у меня всегда все по максимуму. Если я влюбляюсь, то это надолго. И это говорит девушка, которая еще недавно сама себя убеждала, что отношения, любовь и прочее не для нее, когда только все успело так измениться. Так или иначе, сейчас мне надо разобраться, наконец, с сюрпризом. Надежды, что он придется мне по вкусу, у меня не было совершенно. Столько нервов он мне вытрепал, этот сюрприз. Забыть бы про него, как про страшный сон. Куда идти-то? Я оглянулась через плечо. Рома и Тёма многозначительно переглядывались и о чем-то перешептывались. «Тёма покажет, куда», — заключил в итоге Рома. «А я пойду вперед. Увидимся позже». «Что? Ну а сюрприз?» Он только ухмыльнулся, после чего ускорил шаг. «Рома! Я так и знала!» Наверняка решил смыться. «Ох уж мне этот их сюрприз!» «Не волнуйся, сестренка!» — окликнул меня Тёма. «Роме просто надо все подготовить, а я все равно не могу идти быстро!» Состроил грустное лицо, и я мгновенно оттаяла. «Голова не кружится?» — пристала к нему. «Не болит?» «Порядок!» — улыбнулся он. «Тот доктор сказал, что через пару недель приду в норму, а пока надо восстановиться. О, знаешь что? Ты ему понравилась. Он даже спросил, есть ли у тебя парень». Я поджала губы. То, что он спросил про парня, вовсе не значит, что я понравилась тому молодому врачу. К тому же, я же устроила тогда самую настоящую истерику. Никому не нравятся истерички. Ну, кроме Ромы, очевидно. «Ну и что ты ему ответил?» — поинтересовалась я. Мы с ним медленно пошли вперед, чтобы не стоять у подъезда. «Ответил, что есть», — гордо объявил Тёма. «Как не стыдно врать врачу». «Ну как же, я думал, ты и Рома лучше об учебе думай», — буркнула я смущенно. Подумала, что стоит рассказать ему про свой план с Юлей, но в последний момент решила не портить никому настроение. Пусть сначала поправится. К тому же, Юля продолжила изображать влюбленную подружку, когда приходила к нему в больницу. У нее даже глаза светились от радости, когда на Тёму смотрела. Не думала, что Юля такая хорошая актриса. «Ника, я хотел кое-что сказать тебе, пока мы наедине». Начал Артём. Я напряглась. «Я хочу извиниться», — продолжил он. «Ты ведь единственный обо мне заботишься, а я вел себя как неблагодарный придурок. Отцу до меня вообще нет никакого дела, он даже не приехал. Зато ты всегда была рядом со мной». «Ты тоже извини», — поддержала откровение я. Я перегнула палку заботы. «Ты вырос, а я и не заметила. Правда, Тём, я не хочу, чтобы ты уезжал». «Знаю», — улыбнулся брат, — «я не уеду. Мама меня не заставит, нас с тобой нельзя разлучать». Я рассмеялась с облегчением. Да, я наделала нелепейших ошибок. Но как хорошо, что он меня в конце концов понял. «Надо нам почаще говорить все на чистоту», — заметила я, «и не будет у нас никаких проблем». «Договорились». «Ну раз так, что за сюрприз? Рассказывай». С нажимом потребовала я. «Нет, не могу, ты скоро все сама увидишь». Попытаться стоило. «А куда мы вообще идем?» «В мою музыкальную школу». «Очень интересно. А что мы там забыли?» «Там сюрприз». «Надеюсь, сюрприз — это не твое отчисление». «Ну, Ника!» У меня появились смутные догадки, что за сюрприз, но озвучивать я их не спешила. Хотелось ускорить шаг, добраться, наконец, до музыкалки и положить всему этому конец. Но Тёма не мог идти быстро, у него начиналась кружиться голова, так что я послушно плелась рядом с ним. Спустя полчаса мы, наконец, подошли к широкому двухэтажному зданию. Ради этой школы Тёма и переехал ко мне. Она была одной из лучших в стране, и поступить туда было непросто. Как я была счастлива, когда у брата получилось. Когда-то давно я тоже была уверена, что буду музыкантом. Я любила музыку по-настоящему. До сих пор помню, как играла на пианино в детстве. Я не понимала, откуда берется звук, и мне казалось это самым настоящим волшебством. Я воображала себя феей музыки. После того концерта, на который мама не пришла, все изменилось. Но где-то глубоко в душе я все еще любила пианино. И когда слушала, как играет брат, становилась чуточку счастливее. Тёма уверенно повел меня ко входу. К счастью, моя версия о сюрпризе не подтвердилась. Ко мне в голову пришла бредовая версия, будто Рома — художник граффити, и мой портрет должен украсить собой пустую стену здания музыкалки. Охрана пропустила нас без вопросов. Видимо, Рома заранее договорился. Меня так и подмывало возмутиться. Вот так они обеспечивают безопасность учащихся, и моего брата в том числе. Но решила промолчать. «Нам в актовый зал», — сказал Тёма, уверенно ведя меня по пустующим коридорам. Время уже приближалось к вечеру. Сюрприз, театральная постановка? С сарказмом поинтересовалась я. «Лучше!» — он распахнул передо мной дверь. «Входи!» Я с опаской посмотрела на темный дверной проем. Свет в актовом зале был выключен, шторы занавешены. Как-то мне не хочется. «Ника, не привередничай!» Тёма взял меня за запястье и потянул за собой внутрь. Очевидно, сейчас выяснится, что Рома какой-нибудь босс мафии, а я была насчет него абсолютно права. Поскольку я узнала его тайну, меня придется убить. Только непонятно, зачем делать это в актовом зале музыкалки. «Смотри!» Тёма поставил меня перед не менее темной сценой. «На что?» «На сцене определенно кто-то был, но кто разглядеть было сложно. Но тут на сцене зажегся свет, а одновременно с этим раздалась оглушительная музыка. Мне захотелось закрыть уши ладонями, но я пересилила себя, смотря на сцену во все глаза. На ней был Рома. У Ромы была гитара, которая издавала эти громкие звуки. Через мгновение включилась вторая гитара, а потом еще и барабаны. И я все поняла. Особенно, когда Рома начал петь. «О боже, да у вас же рок-группа!» — воскликнула я, но едва ли меня кто-то услышал, потому что музыка оглушала. «Здорово, правда?» Тёма, видимо, решил, что я в восторге. Песня, которую они исполняли, была на английском. Кажется, там мелькали слова о любви. Впрочем, они есть почти в любой песне. На этом мои познания в английском закончились. У Ромы был потрясающий голос. Такой тягучий, звонкий, уверенный, чуть с хрипотцой. Я оглянулась по сторонам, прикидывая, чем бы запустить в поющего Рому, но ничего не нашлось. А жаль. Потратить столько моих нервов из-за какой-то рок-группы — это и был их сюрприз? Пока я считала, что мой брат чуть ли не в банду мафии попал, они тут песенки разучивали. Так вот, где он пропадал — на репетициях. А сейчас Тёма не на сцене, только из-за своей травмы. Но пусть только Рома спустится с этой сцены. Никаким сладким голосом меня не пронять. Хотя, должна признать, на сцене он выглядел головокружительно горячо.